Глава 22. Выходные. Наконец-то выходные! Неделя была невообразимо трудной, шокирующей и богатой на события, от которых до сих пор кровь стыла в жилах. Убийство Итана из-за его же грязных делишек, признание в любви Кая, но это ничуть не помешало ему прилюдно целоваться со своей истиной. Он вновь меня обманул. От этого в душе опять начала разрастаться пустота, которую я всеми силами старалась заполнить. И в город я согласилась пойти только из-за этого. Возможно, это действительно мне поможет. Нужно развеяться, побыть вдалеке от академических стен, прикупить милые женскому сердцу вещицы. Хотя сперва нужно было передать документы, которые нашла Сальма. Рассказав драконице о Кае подробнее, я порекомендовала ей отдать документы ему, однако красного дракона в академии не оказалось. «Ладно». Сальма сложила листки и сунула их в нагрудный кармашек для надежности. «Мы и так собирались пойти в департамент безопасности. Возможно, твой дракон там, если, как ты говоришь, он продолжает работать дознавателем». «Кай не мой дракон», — раздраженно буркнула я. «Знаешь, за каким занятием я его вчера застала? Он и эта Грейс...» Внезапно запястье прострелило болью, а черные камни-поглотители окрасились в ярко-алый цвет. «Не нравится мне, что ты их носишь». Сальма с какой-то настороженностью взглянула на блокирующие браслеты. «Это вредно. Прежде всего для тебя самой. Зато мне так спокойнее. Не хотелось бы разнести половину Академии. Снимай хотя бы ночью», — не унималась драконица. «Повредишь магические потоки, потом будет только хуже. К тому же...» Сальма подхватила меня под локоток. «Что будет, если на приеме появится твой истинный?» «Что будет?» — не поняла я. «Анна, он тебя не почувствует». Драконица надула губки, словно обиделась на мой вопрос. «Магия тянется к магии, а если она заблокирована, то истинный тебя не найдет». «Да и слава небу! Не нужны мне никакие истинные. Я вообще сомневаюсь, что когда-нибудь еще раз выйду замуж. Хватит». Один раз обожглась, на всю жизнь хватило. Оборвала я подругу, наблюдая за студентами. Они так же, как и их преподавательницы, спешили в город. Отдохнуть, повеселиться, набраться сил перед следующей неделей. Беззаботно протекала жизнь студентов. Я порой даже завидовала. Жаль, что Арника не смогла пойти с нами сегодня. Она же уехала из города. Драконица кивнула. «К старой тетке», — пояснила подруга. «Что-то у них там произошло. Надеюсь, ничего серьезного». Сальма пожала плечами, а после прибавила шаг. Чем ближе мы подходили к главным воротам, тем быстрее стучалось сердце. Город гудел всем разнообразием звуков зарождающегося дня, рокотал непокорной громадой. По улочкам расползался аппетитный аромат жареных каштанов и свежей выпечки. Уличные артисты исполняли невообразимые акробатические номера. На каждом шагу пестрели торжественные флаги и ленты. Но больше всего шумела рыночная площадь. Люди торговались над яркими рулонами шелка, коврами, драгоценными камнями и фруктами. Сотни голосов смешивались в единый гул. Изредка над гвалтом взмывал голос толмача, помогающего покупателю сбить цену. Но, несмотря на напряжение, звенящее в воздухе всюду царил порядок. По городу кавалерийской походкой вышагивали полицейские и блюстители магического закона. Мы с Сальмой остановились возле роскошного двухэтажного здания, на козырьке которого висела здоровенная табличка «Мадам Гияр», пошив платьев, шляп и нижнего белья. «Как много народу сегодня!» Взглянув в панорамные окна, разочарованно произнесла Сальма. «А нам уже нужно в главный департамент безопасности. Может, я сбегаю, а ты пока займешь очередь? Я знакома с первым дознавателем. Не думаю, что на это уйдет много времени». «А как же ты? Останешься без платья?» «У меня есть одно. Вполне достойное». Я подмигнула драконице. «Если не успеешь, я не буду никуда уходить. Подожду тебя здесь». «Договорились». Помахав Сальме рукой, я двинулась в восточную часть города. Народу здесь было меньше, чем в центре. Но то, что сегодня выходной, все же ощущалось. По дороге проносились экипажи, многоместные дилижансы. Кучера зазывали девушек и юношей, чтобы прокатиться по парку в такой яркий погожий день. Сжав документы в руках, я шла, не останавливаясь. Поначалу все было спокойно, однако как только я ступила на парковую дорожку, а чтобы попасть в департамент безопасности, мне нужно было миновать главный городской парк, я затылком почувствовала чей-то давящий, недоброжелательный взгляд. Обернувшись, посмотрела по сторонам. На пару секунд мне даже показалось, что я увидела Сальму, хотя это больше походило на бред. Зачем ей идти за ней? Мы с ней договорились, она подождет меня у мадам Гияр. Так что вряд ли это была Сальма. Просто похожая женщина. Однако ощущение тревожной опасности не покидало меня. Чувство угрозы прошило позвоночник стальной иглой, и я невольно ускорила шаг. Я старалась держаться как можно ближе к оживленной дороге, считая, что на меня не нападут у всех на глазах, да и полиция бродила здесь неподалеку. Только когда я вышла из тени деревьев и оказалась напротив главного департамента магической безопасности, смогла вздохнуть спокойно. Ощущение слежки пропало так же быстро, как и появилось. Но колени, скажу честно, все еще дрожали. Вобрав в легкие побольше воздуха, оглянулась и, удостоверившись, что дорога более-менее свободна, ступила на проезжую мостовую. К департаменту вела широкая лестница с металлическими перилами. Зайдя внутрь, я сразу направилась к стойке администрации, за которой выседал огромный толстый орк с длинными белоснежными клыками. «Простите», — я переступила с ноги на ногу. «Да», — он даже не посмотрел на меня. «Мне нужен первый дознаватель, Клаус Венц». «Он сейчас не принимает». С какой-то обидой в голосе пробухтел орк. «Мне необходимо передать ему важную вещь. Это очень срочно». «Я же сказал». «Анна». Я подняла взгляд и увидела зеленого. Он стоял рядом с какой-то немолодой женщиной в элегантном платье. «Мне нужно с тобой поговорить», — отозвалась я. Не знаю, насколько уместно было вот так кричать с первого этажа, но мне сейчас было не до глупых формальностей. «Поднимайся». Дракон махнул рукой, и уже через 5 минут я сидела в одном из кабинетов, и он разительно отличался от того, где я говорила с Клаусом в первый раз. Чисто, убрано, ярко, а из открытого окна веет свежим ветром. «Ты пришла сама? Неужели что-то случилось?» «Возможно. Вот». Я протянула Клаусу смятые листы с отчетами Итана. «Что это?» «Это заказы Итана. Посмотри название ингредиентов. Особенно последнего». «Сушеное сердце... дракона». Клаус выглядел озадаченным. Скорее всего, он так же, как и я, сперва не понял, что это может значить. Эти отчеты нашла Сальма в одной из аудиторий, где преподавал Итан. Сальма окончила высшую школу магии, и она считает... На горло налип противный комок. Она считает, что это настоящее сердце дракона. Лицо Клауса переменилось, стало мрачным. Уголки губ опустились, а под глазами залегли темные тени. Дракон, до этого крепко стоявший на ногах, внезапно рухнул в кресло, будто у него иссякли все силы. «Как же мы это упустили!» — проговорил он едва слышно. «Вы обыскали только комнату? Наверняка Итан забыл про эти листки или не придал им значения, если бы не Сальма. Как думаешь, что это может значить? Зачем Итану такое?» «Все гораздо хуже, чем я думал». Я заметила, как лоб Клауса начал покрываться испариной. Видимо, да, ситуация была еще страшнее, чем описывал Кай. «Это связано с болезнью драконов?» «Кай тебе рассказал». Клаус поднял на меня немигающий взгляд. Я только кивнула. «Да», — продолжил зеленый. «Серая смерть. Не думал, что встречусь с ней на своем веку. Она поражает саму нашу суть, перевоплощение, магия. Что-то забирает силы. Накопители!» — воскликнула я, перебив дракона. На меня в этот момент словно снизошло озарение. «Что?» «Накопители, Клаус!» Я подошла к столу и ткнула в список на нужной строчке. «Ты сказал, что-то забирает силы. Возможно, Итан сумел создать подобие поглотителей, но только они высасывают силу, а не держат ее внутри, как мои». Продемонстрировав руку золотым браслетом, пояснила я. «Тогда этот поглотитель нужно всегда носить с собой», — парировал Клаус. «Драконы не настолько тупы, чтобы не почувствовать столь мощный артефакт». «Тоже верно». Я рухнула в кресло, стоявшее напротив. Но согласись, идея не такая уж плохая. Пусть Итан и преступник, но он был отличным артефактором. Мало быть отличным артефактором. Тут еще что-то. Что-то темное, не поддающееся пониманию. Сердца драконов опять-таки. Зачем они ему?